Глава 15. Тайна Марка. Бар оказался калифорнийский, несмотря на французское название. Марк ждал ее за бутылкой пива, панк и па. На нем был черный костюм и белая рубашка, он предложил на горе кресло, убрав с него темно-синий галстук. «Почему в костюме?» — спросила она, дважды чмокнув его в щеку. «Ты что, с похорон?» «Что-то вроде того, но, к счастью, нет». «Я адвокат, и у меня только что был изнурительный суд, который длился намного дольше, чем я рассчитывал. Суд. Да, я часто на них бываю, я работаю в частной компании, она защищает права арендаторов, которые вот-вот лишатся своих квартир из-за джентрификации». Впервые на горе услышала это слово в Лондоне, когда из некоторых районов выселяли простых рабочих, чтобы заселить их туристами или просто более платежеспособными людьми. «Но я звонил тебе не для того, чтобы говорить о моих судах», — поспешно добавил Марк. «Выпей что-нибудь». Нагоре давно не пила алкоголь, но и заинтересовала пиво с синей этикеткой и звучным названием. «То же, что и ты». Марк сделал знак, и официант, похожий на Фредди Меркьюри, поднял большой палец в знак того, что понял. Прежде чем холодное пиво оказалось на столе, адвокат решил, что пора поговорить на чистоту. «Это я оставил у вас черного кота». Нагоре потеряла дар речи. Подошел официант, принес ей банк и па. Такого горького пива она никогда не пробовала. «Кот в уборной, да?» — продолжил Марк. «Это моих рук дело, это я его там оставил». «Видишь ли...» — она умолкла, подбирая слова. «Оставить кота в туалете — не лучший способ отдать его на пристройство. Но мы им уже занимаемся». «Я это понимаю, благодарен вам. Для меня этот кот очень важен». «Тогда зачем ты его нам подбросил?» — спросила Нагоре, пытаясь скрыть гнев. «С тобой его ждала лучшая жизнь. Я не могу оставить его у себя. Мой договор аренды запрещает держать животных. Я могу потерять квартиру. Это старая квартира, там жила еще моя мать. Зарплаты юристов в частной организации сложно позволить себе покупку квартиры в Барселоне». И, сменив тон, восторженно добавил: «Как думаешь, кто-нибудь возьмет сорта?» Нагоре не сдержалась. «Почему тебя это волнует? Ты его бросил. Он мне дорог, и не только мне». Сделав большой глоток, Марк подался к ней и заговорил тише. «Около 2 лет назад я познакомился со стариком, который жил в скромном доме в Альвидрере, недалеко от парка Тибидабу. Я часто ездил туда на велосипеде и однажды попал в аварию. Пал на повороте, ударился головой об острый камень и сильно поранился. У меня была дурная привычка ездить на велосипеде без телефона, поэтому я постучался в первый попавшийся дом». Второй глоток пива показался Нагоре не таким горьким. Ее захватила история. «Это был маленький домик с садом, похожим на джунгли», — продолжал Марк. «Его владельца звали Элиас, пожилой, очень доброжелательный человек с седой бородой и волосами. Он горбился и ходил с трудом. В молодости он работал в скорой, сейчас держал у себя аптечку, поэтому промыл мне царапины и дал телефон, чтобы вызвать врача. С тех пор я не только всегда носил телефон с собой, но и навещал Элиаса каждое воскресенье, чтобы узнать, как дела. Наверное, для него это была большая радость», — растроганно заметила Нагоре. «И для меня. Я очень к нему привязался, и он, должно быть, ко мне тоже. По-моему, я был единственным человеком, с которым он общался, по крайней мере, регулярно. У него были горы книг, и он часто повторял, что его друзья, как Элис называл свои книги, да тихий добродушный кот — это все, что позволяет ему не чувствовать себя одиноким». «Тихий кот — это сорт?» — спросила Нагоре, хотя уже все поняла. «Да, и они были настоящие друзья. Это Элис сделал ей мошенник с жетоном. 3 недели назад я поехал навестить старика, и хотя дверь в дом была открыта, никого не нашел. Только кот сидел на подоконнике в гостиной и смотрел в окно, как будто ждал возвращения хозяина. Я не мог оставить его там, он был одинок и голоден. И что ты сделал?» «Пристроил его одного своего друга на несколько дней. Потом увидел в газете, что открывается кот-кафе, и решил отвезти его туда. Я понятия не имел, как это устроено, и боялся, что мне откажут. Я бы мог позвонить в мэрию и узнать, что делать в таких случаях, выбрал самый простой путь и оставил его в уборной, пока вы были чем-то заняты». Марк умоляюще сложил ладони. «Но очень жаль, что я осложнил вам жизнь. Пожалуйста, простите меня». «Вот так история. Я помню, что у тебя с собой была коробка, но мне в голову не пришло, что внутри кто-то есть. Может, расскажешь Юме? Я всего лишь официантка, она хозяйка». «Я наблюдал за сортом последние 2 недели, ты ему очень нравишься. Ведь с чего ты вдруг решил?» «Я разбираюсь в таких вещах. Когда я был маленький, у нас в доме было много кошек. Он ближе к тебе, чем к Юме, вот почему я хотел с тобой увидеться. Сегодня я наконец-то нашел его бывшего хозяина, он в больнице Вальдеброн, и я собираюсь навестить его завтра». «И что, она горе по-прежнему ничего не понимала?» «Я бы хотел, чтобы ты поехала к Элиусу со мной. Если не завтра, можно в другой день недели, если у тебя найдется время. Но почему ты хочешь, чтобы я поехала?» «Потому что ты самый близкий человек его любимого кота», — терпеливо объяснил Марк. «Вот и расскажешь, как у него дела». «А ты сам не можешь. Ты ходил в кафе каждый день с тех пор, как оставил его у нас». «Видишь ли, сорт выбрал тебя, а не меня».